Глава 13. Запретные истины. Опыты с магией вывели мое ощущение старости и усталости на новый уровень. Проснувшись только вечером, заметил, что мою тушку уже благополучно перенесли с конюшни в дом. Значит, гости разъехались, и наступило время подсчитывать доходы. Сквозь распахнутые ставни окна, трепля льняные подранные занавески, комнату освещали лучи багрового заката. По яркому, словно пылающему небесным пламенем небу, медленно, никуда не торопясь, плыли рваные облака. Едва я успеваю свесить ноги и потянуться к сапогам, как тут же появляется Баррель со своей извечно худой и недовольной миной на лице. Моя ночная выходка, осуществленная в момент отсутствия учителя, сильно того разозлила. Выслушав полноценную лекцию алхимика о том, как опасно за раз и без присмотра опустошать источник, получил и пару вопросов. На что и для чего я потратил всю свою ману? Проращивание семян или пробуждение новой жизни? Хотел заставить урожай быстрее всходить, а если возможно, то и вовсе без семян производить новую жизнь. Решив, что мечты о бессмертии и желание научиться продлять жизнь могут шокировать парнишку, чутка солгав, ответил я. «Боже, Людвиг, ну побереги ты себя. Поговори о своей идее со мной, разработай какой-никакой план, ведь, судя по тому, как быстро принимаешь решения касательно нашей безопасности, планировать ты умеешь». Встретив в дверях Марьям и переняв у той из рук кувшин с молоком и кашу, недовольно проговорил алхимик, а затем, поставив еду на табурет, скомандовал: «Ешь». Далее, пока я активно работал челюстями и из-под лобья поглядывал на своего наставника, тот вкратце вводил меня в базовый курс телесных магических наук. Так, к примеру, с его слов, в человеческом теле существовало и жило в гармонии несколько сил. Сила физическая, развиваемая тренировками и восстанавливаемая едой, сном. Сила духовная, улучшающаяся по мере познания мира и его правил, а также восстанавливающаяся при помощи зелий и медитации. Ну и третье, на данный момент самое загадочное, толком не исследованное, признанное опасной в мире магов и алхимиков. Сила внешняя, или еще, как ее называют, заимствованная. Опасность ее заключалась в огромном числе маны, витавшей вокруг человека. Чужеродная мана находится во всем. В воде, деревьях, земле, воздухе и даже в выгоревшем дотла угле. При неправильном подходе и незнании размера своего магического источника, молодой маг, поглотивший слишком много заимствованной силы, мог переполнить, а следом и взорвать свой сосуд, отчего его тотчас постигла бы моментальная физическая и духовная смерть. Казалось бы, что сложного в том, чтобы ее контролировать? Просто оставляя чуть манны в своем теле, и вуаля. Но, к сожалению, и тут все не так просто работало. Тело человека с рождения привыкло к гармонии физического и духовного потока, что с первых секунд жизни укрепляет тело, давая тому возможность сопротивляться инородной силе, воздействующей извне. Неизлечимые болезни, смерть в молодости и прочее в данном мире – со слов Барреля, происходило именно из-за нарушения баланса двух жизненно важных сил. По той же причине опасности заимствованной силы большинство одаренных магией людей предпочитало и предпочитает изучение колдовских искусств, расходующих либо физическую силу, либо ману. И только лишь те, чей источник отродясь невелик и не позволит сотворить в день больше одного или двух слабеньких заклятий, вынуждены обращаться за помощью к алхимии и той самой смертельно опасной силе непознанной природы. В крови человека точно так же, как и в крови зверя или даже большой рыбы, есть какие-то очень важные вещества, что делают нашу кровь красной. Согласно последним, не очень удачным опытам моего отца, именно вот это неизвестное и поглощает заимствованная сила природы. Вероятно, именно из-за этого руки и лица алхимиков очень часто бледнеют или, как у тебя, из-за перерасхода и вовсе становятся белыми. Гемоглобин отвечает за цвет человеческой крови, а значит, именно о нем и говорит Баррель. В голове каруселью закрутились мысли о том, как по мере необходимости повысить его содержание в организме. И речь сейчас шла не об обычной еде, типа мяса, овощей или фруктов, а о чем-то кардинальном, что в момент могло положительно подействовать на организм. Переливание медленно и сложно. Поглощение свежей крови взамен использованной возможно. Остается вопрос за тем, как заимствованная сила на это отреагирует. Начнет ли забирать полезные вещества из того, что в желудке, или и вовсе проигнорирует. Восстановление здоровья при помощи магии исцеления тоже возможно. Но как использовать исцеление попутно с поглощением и созданием иного заклинания? Ведь нет смысла заимствовать силу, гробить свое здоровье, а после этой же заимствованной силой себя и лечить. Нет, здесь нужно что-то другое. «По лицу твоему вижу, опять какую-то опасную хрень обдумываешь», — забирая тарелку, произнес Блюмонт. «У отца моего оно обычно такое же, перед тем, как у нас в доме или за его пределами что-то рванет, громыхнет или еще чего хуже вас...» «Ай, ладно». «Да уж, не на самой простой магии помешан твой старик», — неуверенно улыбнувшись в ответ на слова алхимика, спросил. «А есть ли какие-то способы восстановить те красные вещества, о которых ты говорил, и тем самым снизить ущерб побочного воздействия внешней силы?» Баррель неуверенно кивнул, а затем, как-то снисходительно взглянув на меня, вытащил странную колбу из своего кармана. «Знал, что ты об этом спросишь». В руке алхимика показалась пробирка из прозрачного стекла, до деревянной затычки, забитой какой-то мясистой гадостью. «Это высушенное и измельченное кроличье сердце. Когда животное еще живо, ему одним точным ударом сносят голову. А после, до того, как сердце издаст последний удар, запечатывают магией. Во многих королевствах использование сушеных сердец запрещено церковными законами, а производство их приравнено к сатанинским обрядам. В том же Клермонде, увидь у тебя кто такую штуку на поясе или в руках, даже до костра не доживешь, тут же башку снесут. Вдобавок и употребление их при обучении или развитии ничего хорошего не несет. Ученики просто привыкают во всем полагаться на свои расходники. А затем, когда в один из прекрасных дней тех не оказывается под рукой, по глупости расстаются со своими жизнями», предупреждая меня об опасности данной вещи, проговорил алхимик. «Буду использовать только в крайнем случае». Ответив тому благодарным кивком, уточняю. «А в Кардогране...» «Нет, у нас с этим все нормально. Можно использовать и, конечно же, производить с использованием тех же кроликов, кур, уток или быков. Чем больше существо и дольше его сердце могло жить после обезглавливания, тем лучше окажется эффект. Главное, чтобы это было сердце именно животного, а не человека». «А что, человеческое не подойдет?» Мой внезапный вопрос заставил Марьям и Блюмонда в отвращении скривиться. «Ну и шуточки у тебя, Людвиг!» Поднявшись со стула, проговорил алхимик, а затем, отвернувшись, немного задумался и пояснил. «Подойти-то оно подойдет. Да вот только хрен его знает, чем для использовавшего его все может закончиться. Был один позорный алхимик в роду Баррелей. Он все ключ к бессмертию искал. Вроде даже и вправду как-то человеческое сердце для омоложения использовал». Размяв плечи, собравшись уходить, произнес парень и внезапно прервался. «И как? Преуспел в поиске бессмертия?» «Вроде в запертой семейной летописи говорилось, что он чутка помолодел. Да только все равно ему не помогло это. Молодость от костра до гнева Люда, прознавшего о его злодеяниях, не спасает». «Значит, все-таки помолодел». Расспрашивать Барреля, считавшего предка чудовищем, о том, что и как, не стал. Сейчас я едва находился на стадии зарождения одного лишь понимания того, как тут все устроено. Магия, алхимия, физическая, духовная и заимствованная силы. Все это пока являлось чем-то крайне далеким. Да и обсуждать темы непостигнутых местных магических и алхимических наук стоило не с сопляком Блюмондом, а тем, кто его всему учил, а именно с отцом и старшим алхимиком. Но это все позднее и при условии, что мы переживем войну с Клермондом. Так, ладно, пора подводить итоги. Где там мое заработанное честным трудом золото? Потирая руки с довольной мордой, спросил я у алхимика.